Пончик. Первые серьезные подступы к Шукшину кино сделало в пору подготовки к съемкам фильма Сергея Герасимова «Тихий Дон». Известный советский режиссер попросил ассистентку Людмилу Пшеничную, позже прозванную Василием Макаровичем Пончиком, найти студента в ГИКа Василия Шукшина и пригласить на кинопробы для роли Бунчука. Людмила Андреевна, а тогда просто Люся, помчалась разыскивать Василия. Людмила Пшеничная, раньше Василия Шукшина, приехав в Москву, поступила в Институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Позже подавала документы на актерский, но забрала их и устроилась на работу на киностудию имени Горького. Сергей Аполлинарьевич Герасимов был наслышан о талантливом студенте Василии Шукшине из мастерской Михаила Рома. Жалел, что он учился не у него, и при первой же возможности постарался его приблизить, позже пригласив его в свои фильмы «У озера» и «Журналист». Никогда почти не снимавшего галифе, гимнастерку и сапоги Шукшина вынуждают это все оставить на вешалке в костюмерной. Во времена Бунчука носили другое. А высокомерная костюмерша, как только Василия увели на кинопробы в павильон, тут же выставила демонстративно вешалку с его одеждой в коридор. Вся костюмерная пропахла шукшинским потом. Словно знала, что не утвердят Василия Шукшина на роль в картине «Тихий Дон». Увы. По книге герою «Тихого Дона» Бунчуку перевалило за 40, а претенденту на эту роль было 26 лет. Повезло артисту из МХАТа Петру Чернову. Но Герасимов сказал тогда памятные для многих слова. «Василий Шукшин — талант. У него большое будущее». Ассистентка Людмила Пшеничная, познакомившись с Василием Шукшиным, выяснила главное, что их потом объединяло долгие годы, удерживала друг возле друга, заставляла сострадать. Шукшин, как и она, выходец из Алтайского края. Родителям их выпала почти одинаковая суровая судьба, о чем они чаще молчали. Тогда принято было об этом молчать. Оба неустроены, бездомны, никого из близких не имели в Москве. Прозвище «Пончик» сменило более теплое, родственное «Земеля». Жила Люся в одноэтажном фанерном бараке возле ВГИКа, окна которого упирались в тротуар. Недалеко от барака торчала колонка, у которой не однажды останавливался Василий Шукшин. Попить ли свежей водицы, ополоснуть ли разгоряченное лицо, смочить взлохмаченные волосы. По сапогам, мелькнувшим в окне, Люся узнавала Василия, забегавшего к ней из института, чтобы попечатать на машинке, перехватить чего-нибудь из домашней снеди. Иногда Василий приходил с гурьбой товарищей или с однокурсником Виноградовым, который в это время был для него самым близким человеком среди студентов. Голодное, холодное, цыганское существование ничуть не омрачало теплых, дружеских отношений, делало их более прочными, надежными, почти братскими. Одним из первых слушателей первых рассказов, написанных в Москве, была опять же Люся, которая раньше Василия обмосковилась. Она и на Алтае жила, в Славгороде, поэтому, как городской житель, не знала деревенского разговорного языка, родниковой русской речи, вносила свои поправки, порой не очень удачные. Василий же терпеливо выслушивал замечания своей юной подружки, но ироничного отношения к себе не принимал. Говорил: «Сибирский крутой характер». «Какие пимы с высоты своего бескомпромиссного возраста?» — вопрошала Земеля. «Нужно писать валенки. Василий в присутствии Людмилы покорно исправлял пимы на валенки, но при перепечатке оставлял все-таки родное с детства слово, известное издревле в деревенском обиходе Сибири. Не пропустил Василия Шукшина с первого захода кинематограф в свои недра, словно испытывая его на прочность. Но как бы компенсируя неудачу талантливого молодого человека из российской глубинки для поддержания юного дарования, подающего большие надежды, в 1955 году в журнале «Советский воин» номер 10 появляется впечатляющий снимок. Студент, будущий режиссер Василий Шукшин, ведет репетицию с актерами Ирмой Рауш и Ким Йен Солем. В заметке говорилось о том, что это первый самостоятельный опыт бывшего моряка. Что еще можно сказать про это время? Только что закончилась война между Северной и Южной Кореей, в которой негласно участвовал и Советский Союз, преследуя свои геополитические интересы. Гласно — США и Китай. В стране наступили новые времена. Сменился режим, но российская глубинка по-прежнему жила бедно. Кормила всю страну и зарубежье, нищенствуя сама.